«Мам, переведи, что там происходит?» Как мое увлечение, так никого и не сподвигли на подвиги. Я вам уже рассказывала, что училась в школе так себе. Не помню, чтобы у меня были какие-то явные успехи в каком-то предмете, или что-то мне очень нравилось изучать настолько, что хотелось углубляться все больше и больше. Нет, ничего особенно выдающегося в науках я не усматривала. Поверхностно их изучала. Поэтому было бы странно с моей стороны вдруг предстать перед детьми эдаким начитанным человеком с любопытством и азартом, тянущимся к новым знаниям. Нет для меня ничего хуже, чем быть не собой, притворяться. Уж лучше честно признать, да, я не очень разбираюсь в географии, плоховато знаю историю, но зато обожаю упрощать многочлены и вообще люблю напрягать мозг странными задачами. Приняв свои учебные недостатки и осознав преимущества, я решила, что все же могу показать детям хороший пример. Сначала, правда, я действовала немного топорно. У Мишки в начальной школе была очень хорошая традиция. Летом нужно было прочитать любую книгу, а в сентябре каждый должен был рассказать про прочитанное так, чтобы всем немедленно захотелось тоже почитать. Такая очень понятная рекомендация. «Ну что, — спрашиваю я у Мишки, — что читать будешь?» Мишка очень любил простые решения, как и я, кстати, что уж тут. Так что немедленно нашелся с ответом. «Деницкины рассказы». Решение было изящным. Я к тому времени уже зачитала им до дыр эти несчастные рассказы. Я очень люблю Виктора Драгунского, но пора было и честь знать. И я, и дети знали их уже наизусть. Это был мой шанс переломить, наконец, ситуацию и устроить как-нибудь так, чтобы ребенок прочитал что-то новое и очень увлекательное. Настолько, чтобы не оторваться. И тут возникла проблемка. Я-то читала сплошь Агату Кристи, а из детского своего литературного опыта могла вспомнить только сборник сказок народов мира, которым я зачитывала с упоением. Полезла почитать рекомендации в интернете. Все эти топ-5 главных детских сказок, топ-7 книг, которые перевернули мое мировоззрение в детстве и прочее в том же духе. Увязла в ожесточенных книжных спорах, а иногда и в настоящих баталиях. Кончилось все стандартным списком вне времени. «Три мушкетера» да «Всадник без головы». Но, думаю, дело труба. Если я сама не читала, например, «Всадника без головы», то как я буду убеждать ребенка, что эта дико интересная книга как раз ему придется по душе? Да и от «Трёх мушкетеров» я отрывалась и не раз. В смысле, уж не сильно захватывали они мое внимание. Нужна была такая книга, которая точно увлечет. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. Нам нужно читать с Мишкой одну и ту же книгу параллельно. И соревновательный элемент, и единение. Уж если будет скучно, то обоим. И бросить ни у кого из нас не получится. Отличный план. Оставалось только найти ту самую книгу. На помощь мне пришла моя коллега Наташа. Абсолютно противоположный мне человек. Дико начитанный. Бывают же такие люди, которые читают с удовольствием и запоем. Делают это без всякого давления, а начали еще в глубоком детстве. Как брат мой, ага, который, как вы помните, газету уже в 4 года почитывал. Так вот, прихожу я к Наташе с конкретной задачей. Посоветую, говорю, мне очень интересную книгу, чтобы запоем прочитал и 8-летний Мишка, и 30-летняя я. «Так Геймана бери звездную пыль, вам обоим зайдет», сказала, как отрезала Наташа, дав понять, что лучшего не будет. «Отличная сказка, — говорит, — приключения, все как надо». «Ты, правда, фильм, наверное, смотрела, не так интересно будет», засомневалась она немного, но я тут же успокоила, что фильм не смотрела, так что буду в равных условиях с Мишкой. Дальше дело было за малым. Купила в книжном 2 экземпляра, вручила Мишке со словами, что Наташка рекомендовала, а она знает толк в книгах, и отправила его на дачу. Договорились так, читаем каждый день, кто сколько может. Вечером пишем друг другу, кто сколько страниц прочитал и на чем остановился. Читать мне было особенно некогда, да и не очень хотелось. Но нарушать договоренности с детьми нельзя, это я почему-то всегда знала твердо, так что пришлось взять себя в руки. За первые пару дней я вышла в уверенные лидеры нашей книжной гонки. Чувствовал, что Мишке пока что-то не очень зашло. Ну ничего, надо дочитать, куда ж деваться теперь. Все изменилось на 40-й странице, как сейчас помню. Обычное для детской литературы, ха, детской, повествование вдруг сменилось на довольно откровенное. Я даже сначала подумала, не ошиблась ли я случайно текстом. На протяжении 2 абзацев довольно озорно описывалось, как он стянул с нее поясок, а она села на него верхом, и только лунный свет струился по ее спине. Ух ты, думаю, неплохо, хоть какое-то развлечение. И в ту же секунду я представила, как Мишка тоже читает этот абзац. Мысль пришла в голову мгновенно. Я аж подпрыгнула от удовольствия. Схватила телефон и пишу Мишке. «Ты уже дочитал до 40-й страницы?» «Нет, мам, я только на 19-й». «Ага, отлично, когда дойдёшь, пропусти ее. Там кое-что слишком для тебя пока». «Да? А что там?» «Ну, перелистнешь и все». Стоило ли сомневаться, что прием сработает? Уже к вечеру Мишка, конечно, быстренько дошел до нужной страницы, внимательно ее прочитал и двинулся дальше. Потом, ближе к концу книги, была еще одна фривольная сцена, но о ней мне уже Мишка сам рассказывал. Я начала стремительно отставать. Книгу мы прочитали, я даже осталась довольна. Если вы не читали, то очень рекомендую. А в сентябре Мишка гордо понес ее в школу, чтобы убедить всех одноклассников непременно ее прочитать. Аукнулась мне вся эта история через неделю после начала учебного года. Впервые классная руководительница вызвала меня в школу. Оказалось, что книга вызвала настоящий бум в классе. Видимо, Мишка спойлернул немного по поводу нужных страниц. Учительница книжную запрещенку забрала себе, сказав сыну, что отдаст это лично мне в руки. Подходя к учительской двери, я увидела толпу детей. Стояли, галдели, что-то обсуждали. Увидев меня, облепили со всех сторон и заговорщицким шепотом тихонько проговорили. «Спасибо вам за крутую книгу». Удивительно, конечно. Сама читала мало, а вдохновить на чтение хотя бы одной книжки удалось почти весь класс. Захожу в кабинет, там смущенная учительница медленно достает из сумочки нашу книгу и протягивает ее мне. «Наши дети пока не доросли до вашей книги. Пора закончить ее хождение из рук в руки». Хождение мы, конечно, прекратили, но я была очень довольна собой. Вот что личный пример и хорошие рекомендации делают. Недоученность в школе постоянно меня мучает. Я, конечно, не штудирую школьные учебники, но как-то все время пытаюсь восполнить пробелы в знаниях. Ищу способы, чтобы делать это было максимально интересно и продуктивно. Например, лучшим пособием по российской истории и литературе для меня стали фильмы Леонида Парфенова. «Чудо-человек», которому удалось оживить каменных персонажей из учебников истории и скучной биографии по литературе. От Парфенова я узнала, кстати, про прачку жену Петра I, про самодурство Анны Иоанновны с ее развлечениями в ледяных замках, про длинный ноготь Пушкина и спагетти Гоголя, которыми он мучил своих друзей. Целая вселенная, которую я пересматривала по много раз. Дети не только наблюдали, но и смотреть все эти фильмы им тоже иногда приходилось. Если мы обедали или ужинали, например. И ведь в чем удобство и честность с моей стороны? Я никому ничего не навязываю, не рассказываю, как интересно изучать историю, когда сама с упоением смотрю детективный сериал. Я просто смотрю то, что мне нравится, делюсь интересными фактами, о которых узнала, и тихо надеюсь, что этот мой азарт и интерес увлекут и детей. Такая же история была и с итальянским. В школе у меня был очень редкий и слабый английский язык. Я была одной из лучших в классе, но понимала, что на самом деле знаний у меня мало. Это быстро стало понятно в университете, где все 5 лет я упорно нагоняла все то, что мои одногруппники узнали еще в школе. Но речь не о том. Уже во взрослом возрасте мне захотелось изучать иностранные языки по современным методикам, прочувствовать силу обладания языком. Да и зарядка для мозга очень хорошая, я это люблю. И вот я к работе, детям и собаке прибавила еще вечерние занятия итальянским языком. Так в нашу с детьми жизнь вошел «Мастер-шеф Италия» — итальянская версия американского кулинарного шоу «Мастер-шеф». Я понимала, что нужно не только учить язык по учебнику, но и впитывать его через журналы, фильмы, телепрограммы. Нужно было найти что-то захватывающее, веселое, необременительное, такое, чтобы можно было получать удовольствие, не понимая ни слова. И «Мастер-шеф» отлично подошел. Соревнующиеся друг с другом за титул победителя сезона участники в истинной итальянской манере веселились, рыдали, кричали друг на друга, спорили и обнимались, а поддерживали их в этом с лихвой, добавляя и свои эмоции, наставники проекта. Польза была еще и в кулинарной составляющей. Я даже какие-то приемы взяла себе на вооружение. Но был один важный в этом моем обучении момент — показать детям, что учиться очень интересно и полезно. Сколько раз, смотря очередной эпизод шоу, Гришка вскрикивал: «Мам, переведи, что там происходит? Почему она заплакала? Что он ей сказал?» Я даже на начальном этапе изучения языка уже вполне понимала суть происходящего и могла ее передать. Ощущала гордость за себя неимоверную. Да, часто жаловалась на усталость от занятий, от работы, но все это окупалось такими вот моментами, живыми и честными, когда не нужно с пеной у рта доказывать, что учить иностранный язык очень важно. Ведь так просто продемонстрировать это на собственном примере. Что мы имеем в сухом остатке? Дети никогда особенно не читали. Нет у них такой необходимости и вовлеченности. Сделала ли я что-то, чтобы эту ситуацию исправить? Хорошего личного примера я дать не смогла, даже наоборот. Я честно признавалась, что мало читаю, хотя надо бы. Но заставлять это делать я не хотела, боясь отбить всякое желание читать. А главное, боялась превратиться в домашнюю учительницу, которая только и делает, что заставляет, требует и контролирует. Способствовал ли мой пример с итальянским какому-то явному продвижению детей в языках? Не думаю. Мишка отлично говорит по-английски, потому что изучал его в хорошей школе. Гриш хорошо говорит по-английски, потому что много играет в компьютерные игры и общается там с игроками из других стран. Удалось ли мне заинтересовать их историей и литературой? Тут тоже не очень понятно, оказали ли мои просмотры познавательных фильмов какое-то влияние. Но я точно знаю одно. Все это я делала честно и искренне. Если уж сама изучаю язык или смотрю лекции Тамары Эйдельман, то и детям могу с чистым сердцем пропагандировать. А если пялюсь в сериал, то странно было бы с моей стороны с горящими глазами объяснять, как интересно разбираться в биньянах в иврите. Я за честность, да.